Глава 11. Мила. Оставшиеся до отъезда дни дома я почти не находилась. Мама настойчиво пыталась отговорить меня от поездки в академию, а отчим явно старался подстроить ситуацию, чтобы мы остались наедине. Не знаю, что он планировал предпринять, и, откровенно говоря, боялась новой подставы. Встреча с Егором прошла без сюрпризов. Он вел себя немного скованно и будто бы боялся, но заявление забрал и попытался извиниться. В ответ так и тянуло дать ему коленом по яйцам, но я сдержалась. Не веря в искренность его извинений, даже говорить с ним не стала. И когда мы вышли из участка, сразу пошла по своим делам. «Мила, постой!» — окликнул Егор и, догнав, зашагал рядом. «Чего тебе?» — недовольно буркнула я, невольно ускоряя шаг. «Мне правда очень жаль», — посопев, вздохнул он и, пытаясь ухватить меня за локоть, уточнил. «Ну, Мила, ну скажи, что простила. Мы же все уладили, разве нет?» «Конечно, уладили», — с издевкой протянула я и, отдернув руку, отступила, осуждающе прошипев, не считая последствий травли, из-за которой я не смогу поступить, куда планировала. «Я тут ни при чем», — растерялся Егор и, взъерошив волосы, пробормотал. «Даже не знал об этом. Наверное, это дело рук Алекса или твоего...» «Кого именно?» Пользуясь приступом его болтливости, подхватила я. «Ну, наверное, кто-то неправильно все понял. А дальше... Сплетни, они же такие, сама понимаешь». «Не понимаю, а знаю», — возразила я и, хмыкнув, предупредила. И доказательства вашего плана у меня тоже есть. Так что имей в виду. Понял. Испуганно перебил Егор и, глянув на часы, заторопился. Извини, мне пора. Мой несостоявшийся насильник испарился, а я, не торопясь, пошла в сторону дома. По дороге зашла в небольшое кафе, чтобы купить любимое латте на вынос, но там неожиданно столкнулась с бывшей подругой. Вместо приветствия кивнула и, рассчитавшись за кофе, попыталась уйти. «Мила, подожди!» — окликнула Ксюша и, кивнув на столике, уточнила. «Найдется минутка?» «Ну, если только минутка!» — сухо намекнула я и, дождавшись, когда она рассчитается за свой заказ, устроилась за одним из свободных столиков. «Как дела?» — поинтересовалась Ксюша, лениво ковыряя вилкой пирожное. «Минута скоро истечет!» Напомнила я и, отпив кофе, поторопила. «Говори, что хотела». «Все еще злишься?» Поджав губы, вздохнула она. «Уже нет». Я пожала плечами и, улыбнувшись, объяснила. «Мне сегодня еще вещи надо собрать. Завтра уезжаю». «Куда?» Без особого интереса спросила Ксюша. «Уезжаю в закрытую экспериментальную академию», сообщила я и, достав из рюкзачка конверт, протянула его подруге. «Ой!» Опешила она и, пробежав глазами по названию отправителя, растерянно поделилась. «Мне такое тоже приходило, но я даже открывать не стала». «Тебе и ни к чему», — фыркнула я и, отклонившись на спинку стула, напомнила. «Ты же к тетке собралась». «Не хочу я туда ехать», — возвращая мне конверт, поморщилась Ксюша. «Только родители все решили за меня». «Почему не хочешь?» — выпалила я удивленно, тут же уточняя. «И что решили твои родители?» «Замять скандал другим способом», — криво усмехнулась она и, вскинув на меня грустный взгляд, дополнила. «Хотят меня замуж выдать». «Неужели за Алекса?» — охнула я. «Ну прям», — огрызнулась Ксюша и, прицикнув языком, пожаловалась. «Я его даже не знаю. Какой-то партнер по бизнесу моей тетки. Уже даже дата назначена». «И ты согласилась?» — выдохнула я шокированно. «Сказала, если откажусь, лишат содержания. Никакой учебы, никакой свободы. Папа даже машину и телефон с ноутбуком забрал и с тобой запретил общаться». «Сейчас же не каменный век», — невесело хмыкнула я. Но, помня суровый нрав отца подруги, поинтересовалась. «И что делать, думаешь? Может, работу найдешь?» «С такой репутацией только техничкой», — погрустнела Ксюша. «Познакомься с будущим мужем», — предложила я неуверенно. «Может быть, он тебе понравится, или вы договоритесь, что просто...» «Он не откажется», — покачала она головой. «Я его не помню, а он, оказывается, меня давно знает. Как-то на семейном торжестве видел». Отставив опустевший картонный стакан, я нахмурилась. Ксюхина сумасбродство я всегда осуждала, но такой судьбы ей не желала. Сразу вспомнила наши с ней планы. Мы давно хотели поступить в один университет и жить вместе. А теперь... «Слушай, поехали в академию вместе!» — оживилась я и, кивнув на конверт, добавила. «Первый поток будет учиться бесплатно. Общежитие и питание нам предоставят, а потом...» «Я даже не помню, куда засунула это письмо», — закусив губу, прошептала она. «Может, даже выбросила. И как я подтвержу, что меня пригласили? А если выгонят? Я же останусь без денег и связи в какой-то глуши. А если сбегу, пути назад точно не будет». «Если тебя не примут, я дам тебе денег на первое время», — пообещала я и, загибая пальцы, перечислила. «Уедешь в Питер или другой крупный город, снимешь жилье, найдешь работу, а потом решишь, как быть дальше». «Думаешь, получится?» — явно сомневаясь, пролепетала она. «Ну или смирись и выходи замуж», — подмигнув, поддразнила я. «Ну уж нет», — насупилась Ксюша и, поджав губы, проворчала. «Папа меня из-под земли достанет, но в этой академии вряд ли найдет. Он и про это письмо ничего не знает». «Вот и решили», — кивнула я, тихо радуясь, что мы снова свободно общаемся, забыв про обиды. «Только вещей с собой придется по минимуму брать», — вздохнув, проговорила она и, нахмурившись, дополнила. «Иначе поймают и запрут». «Я наберу с запасом, а размер у нас одинаковый», — предложила я, а подруга расплылась в довольной улыбке. «Милка, я так скучала!» «Иди собирайся, невеста!» — передразнила я и, подавшись вперед, сообщила. «Жду тебя завтра в 12 дня на вокзале». «Договорились!»